Часть вторая. О пороке и добродетели, или о поступках, заслуживающих награды, и о поступках, заслуживающих наказания. Отдел первый. О чувстве одобрения и порицания. Введение. Существуют особенного рода качества, которые мы приписываем поступкам и поведению людей, и которые отличаются от их законности или незаконности, от их приличия или неприличия. Эти качества, к которым прилагается особенного рода одобрение или неодобрение, и заслуживают, собственно, поощрения или наказания. Мы уже замечали, что на чувство или душевное движение, которое предшествует поступку и делает его добродетельным или порочным, можно смотреть с двух совершенно различных сторон. Во-первых, по отношению к причине, которая вызывает их, и, во-вторых, по отношению к результату, который следует за ними. От уместности или неуместности их, от соответствия или несоответствия между душевным движением и причиной или предметом, вызывающим его, зависит допустимость или неуместность, приличие или неприличие следующего за ним действия, а от благотворного или пагубного последствия, к которому стремится чувство, зависит одобрение или порицание поступка, являющегося результатом этого чувства. В первой части этого сочинения мы увидели, в чем состоит приличие или неприличие наших поступков. Теперь мы рассмотрим, что в них вызывает наше одобрение или порицание.